Дева Мария, владычица благосерднейшая всех сынов и ччерей человеческих, как ччерь Бога Отца, который есть любовь, мать Бога Слова, любви нашей, избранная невеста Духа Всесвятаго, и же есть любовь единосущная Отцу и Слову. Как не прибегать к такой владычице и не чаять от нее всех благ духовных?